Грузите жалобы мешками. Во время Большого террора в государственные и партийные органы поступали потоки жалоб на аресты невиновных людей, выколачивание нужных следствию показаний. Из данных служебной записки группы работников Комитета партийного контроля при ЦК ВКПБ, которые занимались в 1939 году проверкой работы прокуратуры по рассмотрению жалоб и заявлений, в предыдущем 1938 году в прокуратуру поступило от граждан около 600 тысяч жалоб. Также в прокуратуру было переслано 79 тысяч жалоб, зафиксированных в особом секторе ЦК ВКПБ, и переслано 2,5 тысячи жалоб от секретариата ЦК и КПК. Какова же была судьба этих тысяч жалоб? По распоряжению прокурора СССР до мая 1939 года Вышинского 160 тысяч жалоб были упакованы в 30 тюков, пролежавших до 1939 года безо всякого внимания. В этот период 7 апреля 1938 года Вышинским было разослано всем прокурорам республик, краев и областей разъяснение, где указывалось, что проверку жалоб по делам осужденных по лимитам и национальному признаку надлежит производить в исключительных случаях и в отношении лиц, осужденных к лишению свободы. Во всех остальных случаях Вышинский предлагал прокурорам отвечать жалобщикам, что данное дело пересматриваться не будет и что это решение окончательное. Никто не может поверить, будто Германия нападет на Советский Союз, чтобы привести к власти Бранштейна и Забельзона. Фридрих Вернер фон дер Шуленбург, посол Германии в СССР, в своей телеграмме в Берлину 28 января 1937 года, имея в виду Троцкого и Радека. Ряд известных советских деятелей обращались непосредственно к Сталину, сообщая о многочисленных нарушениях законности. Писатель Михаил Шолохов в феврале 1938 года обратился к вождю народов с личным посланием, в котором сообщал, что сотрудники органов НКВД заводят дела на честных советских людей, ставил вопрос о пересмотре следственных дел за прошлый и начало 1938 года. По письму Шолохова началась проверка, которую проводил Матвей Федорович Шкирянов, один из высших партийных чиновников, член комиссии партийного контроля ЦК ВКПБ, один из основных организаторов массовых партийных чисток. В своем докладе в ЦК по результатам проверки Шкирянов отметил лишь отдельные несущественные нарушения законности. В заключении доклада Шкирянов сообщал, что после проведенной с ним беседы писатель Шолохов не настаивает на пересмотре всех дел. В некоторых организациях клеветники настолько распоясались, что кладут ноги на стол. Вот, например, в одном из районов Киевской области был разоблачен клеветник Ханевский. Ни одно из многочисленных заявлений, поданных им на коммунистов, не подтвердилось. Однако этот клеветник не потерял присутствия духа и в одном из своих разоблачительных заявлений в обком КПБУ обратился с такой просьбой: «Я выбился из сил в борьбе с врагами, а потому прошу путевку на курорт». Некоторые члены партии для того, чтобы перестраховаться, прибегали к помощи лечебных учреждений. Вот справка, выданная одному гражданину. Товарищ, имя Рек, по состоянию здоровья и сознания не может быть использован никаким классовым врагом для своих целей. Райпсих, Октябрьского района, города Киева. Из доклада Жданова на 18-м съезде ВКПБ. Несмотря на появление сталинской конституции, СССР, самого демократического в мире основного закона, в Советском Союзе продолжал действовать закон от 1 декабря 1934 года, устанавливающий по политическим преступлениям срок следствия в 10 дней, запрет на обжалование приговоров и подачу прошения о помиловании, а также слушание дел без участия сторон и вызова свидетелей. Лучше адвокатов бояться. В последние месяцы революционного 1917 года в стране была отменена прежняя система суда и адвокатуры. 10 апреля 1918 года Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем обратилась с заявлением к заинтересованным лицам, в котором указывалось, что ходатые адвокаты не пользуются в комиссии никакими преимуществами, а наоборот, только ухудшают положение дел. Заинтересованные граждане должны были обращаться в ВЧК лично. 30 ноября 1918 года было принято положение о народном суде, и при губернских исполкомах были учреждены коллегии защитников, обвинителей и представителей сторон в гражданском процессе. А в октябре 1920 года новым положением о Народном суде РСФСР должность адвокатов была упразднена, деятельность стала считаться обычной общественной повинностью. В отличие от Российской империи, отныне адвокатом могли стать женщины и представители любых религий, а также все неопороченные граждане без образовательного ценза. Спустя год для того, чтобы стать адвокатом, нужно было лишь иметь 2-летний опыт работы судьей, милиционером, следователем или юрисконсультом, а в случае отсутствия этого опыта сдать специальный экзамен, проявив в ответах политическую лояльность советской власти. В результате среди судей и адвокатов оказались и те, в чьих анкетах в графе образования были записи «самообразование» или «начальное образование». В 1922 году Московская коллегия защитников насчитывала около 400 человек, среди которых были бывшие присяжные и поверенные, адвокаты в окружном суде или судебной палате в Российской империи и их помощники из столицы и из других городов. Их большинство не состояло в партии большевиков, являясь беспартийными, а вот среди судей и прокуроров членов большевиков было много. Предсовнаркома Ленин адвокатов не любил и им не верил. Размышляя о будущем адвокатов большевистской России, он в письме революционерке Стасовой искренне написал: «Адвокатов надо брать в ежовые рукавицы и ставить в осадное положение. Брать адвокатов только умных, других не надо, но все же лучше адвокатов бояться и не верить им». Не стоит забывать о том, что Ленин был в курсе роли адвокатов. Он обладал дипломом юриста в Российской империи и 1,5 года работал помощником присяжного поверенного в Самаре, проведя 20 судебных дел, многие из которых успешно. Но за прошедшие годы ситуация поменялась, и Ленину не требовались те, кто мог профессионально оспаривать обвинения, выдвинутые большевиками, судьями и прокурорами. В 1927-1928 годах в советских судах начали работать выпускники советских юридических и не только юридических вузов, лояльные к советской власти и с подозрением относившиеся как к беспартийным, так и к бывшим членам небольшевистской партии. Но до середины 1930-х годов среди советских адвокатов встречались еще дореволюционные профессионалы, досконально знавшие законы и юридические тонкости новой отечественной юриспруденции. Среди них был Брауде, 1885-1955 годы жизни, в гражданскую войну участвовавший в подавлении мятежей на Украине. Затем он был начальником угрозыска на Украине, членом военного трибунала, верховным следователем, а летом 1922 года подал заявление в Московскую коллегию защитников и был принят с распределением в юридическую консультацию по уголовным делам. Брауде стал одним из самых известных советских адвокатов. Его выступления были убедительны и даже отчасти артистичны, и поэтому те, кто их видел, сравнивали их со спектаклями. В ходе одного из дел, рассматриваемого в суде в конце 1920-х, бывшего белогвардейского офицера, несколько лет образцово прослужившего Красной армии, но затем разоблаченного бдительными органами, собирались приговорить к расстрелу. Брауде в своей речи заявил, что обвиняемый долго и честно служил советской власти, хоть и совершал ошибки. В качестве аргументов к снисхождению и более милосердному приговору Брауде сравнил жизненный путь подсудимого с судьбами Григория Мелехова из романа «Тихий Дон» и Вадима Рощина из романа «Хождение по мукам». Согласившись с Брауде, суд назначил бывшему офицеру минимальное наказание. Он отбыл его, а в тревожном 1941 году ушел добровольцем на фронт и геройски погиб в схватке с фашистами в 1943 году. Чудо-богатыри стахановцы. 31 августа 1935 года донецкий шахтер Алексей Стаханов установил рекорд добычи угля, превысив суточную норму угледобычи в 14 раз. Так родилось тщательно взлелеенное коммунистической партией стахановское движение. На состоявшемся в декабре того же года пленуме ЦК ВКПБ было принято постановление о превращении стахановского движения из инициатив отдельных работников разных областей промышленности и сельского хозяйства в упорядоченное и массовое движение миллионов. Из движения за единичные рекорды, учитывая, сколько человек помогало в забое де-факто тому же Стаханову, но официально весь добытый уголь достался в отчете только ему, оно приняло форму социалистического соревнования, охватившего весь Советский Союз. Надо отметить, что впервые статью, в которой упоминался договор о социалистическом соревновании, был опубликован газетой «Правда» еще 15 марта 1929 года, и вдохновителем этого почина там значился бригадир завода «Красный Выборжец» Михаил Елисеевич Путин, награжденный через 2 года орденом Ленина. После того, как на большинстве предприятий с 1936 года появились свои стахановцы, были созданы школы стахановского опыта. Помимо идейных соображений, десятки тысяч новоявленных передовиков также рассчитывали на вполне реальные вознаграждения и льготы. Кроме того, по воле местного начальства, причем не только заводов, но и райкомов, горкомов и обкомов, стали организовываться и стахановские смены. Дни, пятидневки, декады, месяцы. В в которых по воле трудящихся принимал участие весь трудовой коллектив. Стахановское движение, часто проводимое для галочки, привело к увеличению производственного травматизма, поскольку превыше всего ставился полученный производственный результат. В 1939 году по решению Сталина партия объявила стахановское движение свидетельством зрелости рабочего класса. 17 ноября 1935 года в Москве на первом всесоюзном совещании стахановцев выступил сам товарищ Сталин. Его слушали 3000 участников форума, среди которых были передовые рабочие разных отраслей, руководители крупнейших заводов, партийные и государственные деятели СССР. «Стахановское движение было бы немыслимо без новой высшей техники», отметил в своей речи Сталин, указав, что достижения героев этого движения базируются на том, что люди досконально изучили технику, на которой работают, и довели до совершенства выполнения технологических операций. Вождь также отметил, что целью социализма является достижение материального изобилия, и произнес знаменитую фразу «Жить стало лучше». «Жить стало веселее». Мавзолей как место силы. 21 января 1939 года заново открылся для посетителей мавзолей Ленина. После очередного этапа работ по консервации тела вождя мирового пролетариата и перестройке внутренних помещений мавзолея. Тогда же руководители СССР одобрили план обобщения всей информации по сохранению тела Ленина и создания особой лаборатории, которая в дальнейшем будет заниматься этой темой. Необходимые шаги, которые следовало предпринять, в январе 1939 года Берия перечислил в секретной записке на имя Сталина. Среди прочих аргументов в пользу создания лаборатории была и потребность в обучении молодых специалистов по бальзамированию, которые в будущем смогут заменить разработчика метода сохранения тела Ленина профессора Сбарского. Газета «Известия», 21 января 1938 года. Тысячи трудящихся со всего СССР посещают мавзолей Ленина. В 1937 году Центральный музей Ленина посетило 1 151 682 человека. В январе, в связи с приближением ленинских дней, число посетителей с каждым днем возрастает. В залах музея прибавилось много новых экспонатов, документов, рисунков, скульптур и другого. Недавно закончился объявленный музеем конкурс на лучший детский рисунок, посвященный Владимиру Ильичу Ленину. 25 лучших картин, присланных на конкурс, приняты музеем. Молодой художник-комсомолец Вуквол учится сейчас в Ленинградском институте народов Севера. В своих рисунках, которые будут перенесены на моржевые клыки, талантливый художник Чукча пересказал легенду своего народа о великом вожде революции. На рисунках изображено, как Ленин охотится вместе с чукчами, как вместе с ними он ловит рыбу, как на лучших упряжках везут чукчи своего любимого вождя, как Сталин ведет чукчи по пути, начертанному Лениным. 18 января в музее Ленина побывали 6482 человека. Вчера, к 5 часам вечера, музей открыт до 9 часов, кассы выдали больше 4000 билетов. Каждый день здесь бывают представители предприятий столицы, приезжие из самых отдаленных уголков Союза. Вчера экскурсоводы провели по залам музея больше 50 экскурсий. Это были экскурсии загорских колхозников, рабочих Горьковского завода «Красная Этна», авиационного завода номер 22, трехгорной мануфактуры, участников делегации Ленинграда на первой сессии Верховного Совета, моряков Балтийского флота, наркомов-внудельцев, пропагандистов Донецкой области, учащихся военной академии имени Фрунзе и так далее. Все посетители музея единодушно выражают свое восхищение виденным. 19 марта 1934 года в мавзолее произошел инцидент. Рабочий совхоза «Прогресс» Митрофан Михайлович Никитин открыл огонь из револьвера по гробу вождя мирового пролетариата, пытаясь попасть в тело Ленина. Когда Никитина пытались задержать охрана мавзолея и посетители, Никитин выстрелил себе в сердце. В кармане у него нашли протестное послание партийным и государственным деятелям. На шибке все спокойно. Так многие наши коммунисты мыслят, говорят, обманывают. Настолько люди и заврались во лжи. Кругом нищета, голод, рабство, зверство, пришибленность какая-то. Люди боятся друг друга, боятся слова лишнего сказать, зная, что за плечами ГПУ пытка, смерть. Люди от истощения, от голода падают и мрут, как мухи. Кругом свирепствует тиф и другие эпидемические болезни, которые все распространяются. Да, действительно, наш российский социализм очень и очень много принесет бедствия народу. Еще много миллионов погибнет от коммунизма, от этой химеры, абсурда. Я, Никитин Митрофан Михайлович, с радостью умираю за народ. Я с 13 лет работаю, моя совесть чиста. За правду на все пытки готов пойти. Я долго все обдумывал, мучился, переживал. Я, умирая, протестую от миллионов трудящихся. Довольно рабства, террора, Опомнитесь, что вы делаете, куда страну завели, ведь все катится по наклонной плоскости в бездну. В том же году случилась даже попытка военного переворота. 5 августа 1934 года в 8 часов утра в Москве на Сухаревской площади в Красноперекопские казармы Московской пролетарской стрелковой дивизии прибыл артиллерийский дивизион, в составе которого было 200 призванных на сборы запасников. Внезапно начальник штаба дивизиона Артем Нахаев выстроил бойцов, обратился к ним с речью с оружием в руках выступить против Сталина, узурпировавшего власть и доведшего страну до нищеты. Арсенал мятежникам захватить не удалось. Нахаев был схвачен и через несколько месяцев расстрелян. Из переписки вождя с Кагановичем становится ясно, что Сталин отнесся даже к такой неудачной попытке захвата власти военными очень серьезно. Из столицы был выведен ряд воинских частей. Сталин. Человек года. 24 сентября 1934 года газета «Правда» впервые назвала Сталина великим кормчим. Зарубежная пресса тоже уделяла советскому лидеру немалое внимание. С 1927 года журнал «Тайм» стал публиковать свой рейтинг персон, выбирая человека года в зависимости от того, какое влияние оказала та или иная персона на события в мире. При подсчете рейтинга не учитывалось, каким было влияние, положительным или отрицательным. Первым человеком года оказался летчик Чарльз Линдберг, пересекший в одиночку Атлантический океан. В 1939 году человеком года впервые стал Иосиф Сталин, ведь именно тогда в мире горячо обсуждали и осуждали репрессии. А вот человеком года за 1942 год Сталин стал уже не в качестве кровавого диктатора, а как настоящий борец с фашизмом и защитник мировой цивилизации. Максим Горький. Эффектный кадр и катастрофа. Авиация была гордостью страны Советов, но одновременно и очень рискованным делом. Техника оставалась несовершенной. Лихость летчиков порой тоже приводила к печальным последствиям. Иногда стремление к достижениям и выразительным кадрам фото- и кинохроники оборачивалось трагедией. Приказ НКО номер 070 от 4 июня 1939 года. Число летных происшествий в 1939 году, особенно в апреле и мае месяцах, достигло чрезвычайных размеров. За период с 1 января до 15 мая произошло 34 катастрофы. В них погибло 70 человек личного состава. За этот же период произошло 126 аварий, в которых разбит 91 самолет. Только за конец 1938 и в первые месяцы 1939 годов мы потеряли 5 выдающихся летчиков, героев Советского Союза, 5 лучших людей нашей страны, товарищей Брендинского, Чкалова, Губенко, Серова и Полину Осипенко. Эти тяжелые потери, как и подавляющее большинство других катастроф и аварий, являются прямым результатом а. преступного нарушения специальных приказов, положений, летных наставлений и инструкций, б. крайне плохой работы командно-политического состава воздушных сил и военных советов и округов и армий по воспитанию летно-технических кадров авиачастей, в. плохо организованной и еще хуже проводимой плановости и последовательности в учебно-боевой подготовке авиационных частей, г. неумение старших начальников и комиссаров наладить летно-техническую подготовку с каждым экипажем и летчиков в отдельности в соответствии с уровнем их специальных познаний, подготовленности, индивидуальными и специфическими их способностями и качествами, д. все еще неудовлетворительного знания личным составом материальной части и, как следствие этого, плохой ее эксплуатации, и е. самое главное, недопустимого ослабления воинской дисциплины в частях военно-воздушных сил и расхлябанности, к сожалению, даже среди лучших летчиков, не исключая некоторых героев Советского Союза. Подтверждением всего сказанного служит буквально всякая катастрофа и происшествие, так как при самом беглом ознакомлении с ними, как правило, причиной является или недисциплинированность и разболтанность, или невнимательное и недопустимо халатное отношение к своим обязанностям летно-подъемного и технического состава. Вот наиболее тяжелые катастрофы и аварии за последнее время. Первое. В конце прошлого года в полете на место посадки экипажа самолета «Родина» произошло столкновение двух самолетов «Дуглас» и «ТБ-3», в результате чего погибло 15 человек. В числе погибших был и командующий воздушными силами 2-й отдельной краснознаменной армии комдив Сорокин и герой Советского Союза комбриг Брендинский. Командующий воздушными силами 2 ОКА Сорокин без какой бы то ни было надобности и разрешения центра, но с согласия командования 2 ОКА вылетел на ТБ-3 к месту посадки самолета «Родина», очевидно, с единственной целью, чтобы потом можно было сказать, что он, Сорокин, также принимал участие в спасении экипажа «Родина», хотя ему это никто не поручал, и экипаж «Родина» уже был обнаружен. Вслед за Сорокиным на «Дугласе» вылетел Брендинский, который также не имел на то ни указаний, ни права, целью которого было, очевидно, те же мотивы, что и у Сорокина. Оба эти больших авиационных начальника, совершив проступок и самовольство, в дополнение к этому, в самом полете проявили недисциплинированность и преступную халатность в летной службе, результатом чего и явилось столкновение в воздухе, гибель 15 человек и двух дорогостоящих самолетов. Вторая. Герой Советского Союза, известный всему миру своими рекордными полетами, комбриг Чкалов погиб только потому, что новый истребитель, который комбриг Чкалов испытывал, был выпущен в испытательный полет в совершенно неудовлетворительном состоянии, о чем Чкалов был полностью осведомлен. Больше того, узнав от работников НКВД о состоянии этого самолета, товарищ Сталин лично дал указание о запрещении товарищу Чкалову полетов впредь до полного устранения недостатков самолета. Тем не менее, комбриг Чкалов на этом самолете с неустраненными полностью дефектами через 3 дня не только вылетел, но начал совершать свой первый полет на новом самолете и новом моторе вне аэродрома, в результате чего вследствие вынужденной посадки на неподходящей захламленной местности самолет разбился и комбриг Чкалов погиб. Ко всему сказанному необходимо отметить, что культурность летно-подъемного состава нашей авиации продолжает оставаться на весьма низком уровне. Замечание товарища Сталина, сделанное им на заседании Главного военного совета о том, что законы физики, механики и метеорологии летно-техническим составом плохо усвоены, их, этих законов, многие не знают, с этими законами природы не всегда и не все летчики считаются. Это указание товарища Сталина исключительно правильно определяет физиономию большого числа летно-подъемного и технического состава воздушных сил. К примеру, гигантский для авиации того времени агитационный самолет «Максим Горький», на борту которого были не только громкоговорители, но и типография для печати листовок со скоростью до 10 тысяч в час, киноустановка, фотолаборатория, телефонная станция на 16 номеров, электростанция и пневмопочта, потерпел крушение во время демонстрационного полета над Москвой. Официальное сообщение ТАСС гласило: 18 мая 1935 года, 12 часов 45 минут в городе Москве, в районе центрального аэродрома, произошла катастрофа. Самолет «Максим Горький» совершал полет под управлением летчика ЦАГИ товарища Журова. В этом полете «Максим Горький» сопровождал тренировочный самолет ЦАГИ под управлением летчика Благина. Несмотря на категорическое запрещение делать фигуры высшего пилотажа во время сопровождения, Благин нарушил этот приказ. При выходе из мертвой петли летчик Благин своим самолетом ударил в крыло самолета «Максим Горький». «Максим Горький» стал разрушаться в воздухе, перешел в пике и отдельными частями упал на землю в поселке Сокол. При катастрофе погибло 11 человек экипажа самолета «Максим Горький» и 36 человек пассажиров-ударников из инженеров, техников и рабочих ЦАГИ, в числе которых было несколько членов их семей. При столкновении погиб также летчик Благин, пилотировавший тренировочный самолет. Правительством решено выдать семьям погибших по 10 тысяч рублей единовременного пособия каждой семье и установить повышенное пенсионное обеспечение. В мае 1935 года газета «Правда» писала: «Только воздушное ухарство, ненужная удаль, преступное озорство явились причиной гибели замечательных людей замечательного корабля. Летчик Благин нарушил дисциплину, он забыл закон авиации, за штурвалом, как в бою». Но в подшивке «Правды» за 1935 год с гневным осуждением ухарства соседствует проникновенное. Тихореют траурные флаги. Вся страна склоняется, как мать. Очень нелегко, товарищ Благин, о твоей кончине горевать. И в числе получивших после катастрофы пособия, пенсию по потере кормильца и другие льготы оказались вдова и дочь летчика Благина. Сам он был похоронен на почетном Новодевичьем кладбище вместе с другими жертвами катастрофы. Это странно сочетается с тем, что именно его назвали виновником катастрофы. Существует свидетельство, что лично Сталин приказал хоронить вместе со всеми. Осенью зарубежная пресса захлебнулась сенсацией. Появилось письмо, подписанное фамилией Благина, которое гласило, что летчик намеренно решил протаранить Максим Горький. Но на отношение к его семье в СССР это не сказалось. Только в середине 1990-х из рассекреченных архивов появился доклад руководителя НКВД Ягоды, представленный им Сталину 14 июня 1935 года. Ягода сообщал вождю: Произведенным НКВД расследованием обстоятельств, предшествовавших катастрофе самолета «Максим Горький», установлено, что 18 мая сего года, за час-полтора до полета, в комнате летчиков летно-испытательной станции ЦАГИ собрались летчики Журов, Рыбушкин, Благин и работники Московской кинофабрики военно-учебных фильмов «Ряжский», «Тер-Аганезов» и «Пулин» для обсуждения порядка полета самолетов и их киносъемки. Объясняя кинооператорам и вместе с ними делая наброски карандашом на бумаге о том, где какой самолет должен находиться во время полета, летчик Благин в присутствии Журова и Рыбушкина заявил о том, что он во время сопровождения Максима Горького для масштаба намеренно истребители делать фигуры высшего пилотажа. Присутствовавший при обсуждении Журов возражал против предложения Благина, указав последнему, чтобы он не делал во время полета фигур. Несмотря на это, работники Московской кинофабрики военно-учебных фильмов «Ряжский» и «Пулин», продолжая без участия Журова обсуждение этого вопроса, вступили в прямые переговоры с Благиным, договорившись с последним о том, что он для киносъемки будет производить фигуры на истребителе. Нами привлечены к уголовной ответственности работники кинофабрики военно-учебных фильмов «Ряжский» и «Пулин», виновные в том, что, не имея никакого разрешения, договорились с Благиным о производстве им для киносъемки фигур высшего пилотажа, что явилось прямой причиной гибели самолета «Максим Горький». Правда, версию прямого приказа свыше, такая тоже неоднократно высказывалась, о выполнении фигур высшего пилотажа это письмо Ягоды не подтверждает. Хотя существует вариант истории, в котором киношники, убеждая летчика, ссылаются на приказ руководства ВВС. А вдова Благина, Клавдия Васильевна, впоследствии рассказывала, что муж накануне с досадой признался ей, мол, начальство приказало опять сопровождать эту бандуру. И это только одна история, показывающая, чего стоила свойственная красным авиаторам безмерная лихость, не подкрепленная квалификацией и способностью учитывать природные условия. В описываемое время советская военная авиация теряла самолеты ежедневно, в подавляющем большинстве случаев из-за нарушения правил, инструкций и уставов. И неоднократно расследование обстоятельств очередной катастрофы переводило техников, инженеров, командиров в категорию врагов народа и диверсантов. Аркадий Гайдар и легенда о стране счастья. Светлый образ довоенного Советского Союза, вызывающий сейчас ностальгию даже у тех, кто родился после распада первой страны, победившего социализма, в огромной степени является заслугой писателя Аркадия Гайдара. Он создал многоликий жанр актуальной советской сказки, как сохранявший черты традиционных сказок и притч, так и строго следовавший канонам социалистического реализма. Аркадий Гайдар был одним из создателей новых сказок, советских. Достаточно вспомнить сказку о военной тайне, «Мальчишеке-бальчише» и его твердом слове, «Горячий камень», где волшебный предмет становится лишь поводом поговорить о революционных подвигах и становлении нового человека. На страницах этих книг проступал цельный и яркий образ советской державы, страны справедливости, территории счастливого детства. Все это было завоевано родителями и дедами юных героев и читателей в тяжких битвах, ценой жертв и лишений. Да и судьба самого Гайдара привлекала внимание, в том числе легенда, что он в 14 лет командовал полком. Конечно, на самом деле в 16, и подразделение было поменьше, но как звучало! Разве мог мальчишка не мечтать о таком? Во главе полка крушить врагов. Впоследствии гайдаровская романтика перешла из его книг в массовое сознание, став источником восхищения нескольких поколений, сохраняющим свою силу и в наши дни. Герои Гайдара — это обычные девчонки и мальчишки, которые учатся в школе, помогают в делах взрослым и сверстникам и стремятся к тому, чтобы жизнь стала лучше. Причем не только у себя, у друзей и близких, а всех окружающих. Этих мальчишек и девчонок в книгах Гайдара объединяет чувство единства, сопричастности к неизбежно наступающему светлому будущему. Гайдару удалось написать произведение, которое стало прообразом реальной детской организации. Дети, которые гордо и искренне называли себя тимуровцами, не только прочли Тимура и его команду, но и взялись воплощать описанную там прекрасную реальность в настоящую жизнь. Конечно, на страницах гайдаровских книг встречаются хулиганы и эгоисты, но они уступают главным героям и часто что-то осознают в процессе, даже начинают перевоспитываться. Им можно за это симпатизировать. Осуждение достается только совсем уж закоренелым подлецам, вроде мальчиша-плохиша. А так ошибки исправляются, непонимания разрешаются, помощь приходит вовремя, счастья хватает на всех. Причем счастье в книгах Гайдара непременно общее, коллективное, и поэтому такое впечатляющее. К финалу многих произведений оно становилось грандиозным праздником, полным неподдельного ликования и человеческого единения. Мощь СССР. Героика, будни и праздников. Сороковые и роковые. Война, восстановление страны, железный занавес, антиамериканская кампания и другие мероприятия высокого сталинизма, завершившиеся со смертью вождя народов. Я 5 месяцев назад решил сделать это, и ты считаешь, что мне надо было сходить посоветоваться с парторгом? Петр Пирогов, пилот бомбардировщика, перелетевший в 1948 году в Австрию. В основу антиамериканской пропаганды по линии печати, радио и Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний положить следующую тематику США — главный оплот международной реакции. План мероприятий по усилению антиамериканской пропаганды на ближайшее время, 1949 год. Рубежи. На севере и юге. Государственная граница являлась в СССР не только официальным рубежом страны, но и особо важным символом даже в мирные дни, и тем более в эпоху военных испытаний. Единственный на всей западной границе СССР пограничный знак номер 1, оставшийся в неприкосновенности во время Великой Отечественной войны, находился на севере, на полуострове Рыбачий. При обороне Рыбачьего из 15 тысяч советских солдат и моряков остались в живых лишь несколько десятков, в том числе и будущий автор легендарной песни «Прощайте, скалистые горы». Прославленная песня, которая впоследствии обрела всенародную любовь и стала неофициальным гимном морской пехоты, появилась почти случайно. Осенью 1942 года поэт Николай Иванович Букин, служивший тогда военным корреспондентом и готовивший очередной репортаж о героических фронтовых буднях, вдруг вместо прозаического текста написал стихотворение «Не жить мне без моря». Текст он отправил в редакцию газеты «Краснофлотец», находившуюся на главной базе Северного флота в Полярном. Газета выходила под таким названием с лета 1937 года до 1946 года. Сейчас издание существует под названием «На страже Заполярья». Николай Букин оказался в этих суровых краях перед войной, когда он, недавний выпускник Пермского педагогического института, был призван в армию и попал служить на Северный флот на полуостров Рыбачий. Именно там его застала война. Прежде чем стать военкором, он был рядовым артиллеристом и участвовал в битве на подступах к полуострову. Николай Букин был награжден орденом Красной Звезды. Потом он стал политработником и военным журналистом, а также писал стихи, публиковавшиеся в различных изданиях «Альманахе Прикамье», «Ленинградском альманахе», журналах «Нева», «Смена», «Советский воин», «Советский моряк», газетах «Комсомольская правда», «Советская культура», «Советский флот». Письмо с новым стихотворением Букина попало в руки сотрудникам «Краснофлотца», писателям Николаю Флёрову и Николаю Панову, которые немедленно поставили текст в ближайший номер. Потом, независимо друг от друга, два автора написали музыку к этим стихам. Второй из них — композитор Евгений Жарковский, офицер, североморец, и способствовал широкой известности песни, назвав ее «Прощайте, скалистые горы» и передав исполнителям. «Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет. Мы вышли в открытое море, в суровый и дальний поход, а волны и стонут, и плачут, и плещут на борт корабля. Растаял в далеком тумане Рыбачий, родимая наша земля. Обратно вернусь я не скоро, но хватит для битвы огня. Я знаю, друзья, что не жить мне без моря, как море мертво без меня». Автор стихотворения узнал об этом, когда услышал песню по радио, а потом и в исполнении посетившего Рыбачий североморского ансамбля «Песни и пляски». Худрук Борис Боголепов сообщил отцу, что автором музыки является воевавший в рядах моряков-североморцев офицер Евгений Жарковский. Рассказывал об этом сын Николая Букина. Встретиться с ним папе удалось лишь под конец войны. Их связала крепкая дружба. Совместно они написали множество песен уже здесь, в Москве. Песня заняла почетное место в репертуаре известных исполнителей — ансамбля российской армии, Иосифа Кобзона, Юрия Гуляева, Людмилы Гурченко и многих других. В наше время первые такты песни в записи каждые полчаса звучат у монумента защитникам Заполярья. Тайные вражеские базы в Арктике. С советской Арктикой связаны многочисленные загадки и мифы, в том числе о секретных военных базах Третьего Рейха, многие из которых, по мнению энтузиастов, до сих пор не найдены именно потому, что в свое время были тщательно замаскированы немцами, а документы перед падением Рейха уничтожены. Причем речь идет не о реально обнаруженных стоянках немецких подводных лодок в годы Великой Отечественной войны, а именно фундаментальных базах. Среди историй об этих базах одно из центральных мест занимает версия «Базис Норд», «База Север», по которой сохранились еще довоенные документы. В 1939-1940 годах это была планировавшаяся секретная база военно-морского флота Германии на севере СССР к западу от Мурманска, в Губе Западная Лица. Причем секретная от кого угодно, только не от советских властей, ведь место для базы было предложено СССР в ходе переговоров с Германией. До наших дней дошел приказ главного командования ВМС от 31.10.1939 года. А. Немецкий ВМС по предложению советского правительства получают в полное распоряжение бухту Западная Лица в координатах 69 минут 25 секунд северной широты, 32 минуты 26 секунд восточной долготы. Предусматривается использовать ее в качестве базы «Север» военными и торговыми кораблями для следующих целей. Первое – база снабжения. Второе – гавань-убежище. Третье – место для ремонта, по готовности плавмастерских. Б. Название этой бухты в ведомственном обороте избегать, вместо него употреблять обозначение «база «Север». В. В данный момент возможно путем кратковременного перебазирования находящихся в Мурманске судов организовать временное снабжение топливом с танкеров и торговых судов, равно как и в ограниченном объеме провиантом и товарами, закупленными в Мурманске. Г. На самой базе «Север» пока никаких природных или искусственных средств для ее будущего применения нет. По поводу подготовки снабжения смотрите пункт выше. Подходящее под плавказарму судно «Кордильера» находится в Мурманске. Для проведения запланированных ремонтов в последующем нужна плавмастерская. Ее подготовка запрошена. Д. БДЮ, командующему ПЛ, предложили использовать базу «Север» для снабжения ПЛ и дать ответ по виду и объемам обслуживания по таким вариантам. Первое – для получения снабжения в самой БС. Второе – для получения снабжения в море с базы с предложением района моря для этого предназначенного. В морском сборнике номер 11 за 2007 год опубликована статья капитана второго ранга Ковалева «Базис Норд. Миф или реальность», где он доказывает, что база вполне реально существовала. Приблизительное время рождения тайной базы на Кольском полуострове обозначил немецкий военный историк Фридрих Руге. В начале октября 1939 года германский военно-морской флот пользовался тайными базами снабжения в бухте западнее Мурманска. Считается, что в виде компенсации за предоставление секретной базы на Кольском полуострове в СССР была получена так называемая германская военно-техническая помощь. Правда, она стала поступать только в 1940 году. Недостроенный тяжелый крейсер «Люцов». Первоначально речь шла о «Зейдлице» или «Принце Ойгене», находившихся в большей степени готовности, однако сошлись на «Люцове». Не дожидаясь окончательного решения вопроса о создании секретной базы, в Кольский залив пришли немецкие транспорты «Кордильера» и «Сан-Луис» с грузами и техникой, а также лайнер «Бремен». Возникает вопрос, насколько после захвата Норвегии для ВМС Германии оставалась необходимость сооружения, поддержания этой базы и в каких архивах хранятся документы, рассказывающие о функционировании базиса Норда. В итоге, как легко догадаться, ни одно военное судно или подводная лодка Германии не получили снабжения на этой базе, но кое-какие свидетельства о ее существовании сохранились. Рядом с Губой Андреева в начале 1940-х годов был построен весьма интересный аэродром. А один из районов южного побережья Нерпичьей Губы между высотами 160.7 и 60.2 даже получил название «Завод гидросамолетов», говорится в книге Сергея Ковалева и Анатолия Федорова, что искал Третий рейх в Советской Арктике «Секреты полярных волков». В те годы в районах Западной Лицы никакого строительства специальных объектов военного назначения не велось. Выходит, что хорошо сохранившаяся сегодня полуторакилометровая взлетная полоса предназначалась для самолетов неизвестного назначения. Трудно предположить, чтобы такой аэродром построили ради спецпереселенцев и рыбаков колхоза «Коминтерн». Интересный факт. Взлетно-посадочная полоса этого аэродрома еще в начале 1980-х годов была покрыта металлической плиткой. Поблизости на береговой осушке были вкопаны в землю цистерны для хранения жидких нефтепродуктов, а в одном из подскальных сооружений в Губе Нерпичья долгое время существовал небольшой источник чистого авиационного керосина, хотя по прямой, через скалы до ближайшего керосинохранилища не менее 5 километров. ВВП была сделана не по советской технологии, на это косвенно указывает конструкция ее дренажной системы. Но база «Норд» была построена хоть и тайно, но сравнительно официально по договору. Однако, готовясь к войне против СССР, немцы позаботились и о создании совершенно секретных пристанищ для своих подводных лодок. В вышеупомянутом исследовании о них тоже идет речь. Для тайных ремонтных пунктов нацистских подлодок выбирались самые безлюдные места нашей Арктики. Возможно, с таким ремонтом связана неожиданная находка советских пограничников на берегу севернее бухты Эклипс. Здесь после войны обнаружили лежащую на берегу фашистскую подлодку. Что это был за подводный корабль? Почему он остался на берегу, а экипаж его бросил? Но именно в районе бухты Эклипс как бы специально расположены бухта Слюдяная, озеро Слюдяное и река Слюдяная. А нет ли там залежей слюды или алюмосиликатов, столь необходимых по меньшей мере для стекол манометров германских паровозов и кораблей? И если это предположение верно, то брошенная подлодка, скорее всего, одна из конвойных субмарин, исчезнувших в конце Второй мировой войны. А Сергей Ковалев в книге «Свастика над Таймыром» утверждает, что на упомянутом полуострове была не только секретная база подлодок, но и производство по добыче бериллиевой руды для нужд германской военной промышленности, и работали там советские военнопленные. Рассказ местных жителей о том, как ими, их родственниками или знакомыми были найдены немецкие склады с топливом и продуктами, зафиксированы вплоть до Обской губы. Более того, известны рассказы и о том, что в середине 1960-х годов еще дальше на восток, в районе устья реки Лена, а именно в Ниеловском заливе, на берег моря периодически выносило металлические бочки с дизельным топливом. На них сохранились немецкие надписи и символика Третьего рейха. Там же среди скал однажды нашли останки человека по обрывкам формы и уцелевшим знаком различия опознали унтер-офицера Кригсмарине. Потом вертолетчики, участвовавшие в строительстве Байкало-Амурской магистрали, вроде бы обнаружили и саму базу, из хранилищ которой те бочки выносило штормами. На берегу Быковской протоки в устье Лены оказался длинный бетонный причал, к которому, возможно, примыкали подземные сооружения, но вход в них был разрушен, скорее всего, намеренно взорван. Также есть информация, что на острове Земля Александры уже в недавнее время были обнаружены развалины бункера, а в нем множество немецких вещей времен Второй мировой войны — документы, обувь, предметы быта. Предположительно, в указанном месте в 1942 году была создана база Кригсмарине с метеостанцией, часть секретной сети арктических станций времен Второй мировой войны, кладоискатель, располагалась на небольшом изолированном острове архипелага земли Франца Иосифа в Баренцевом море. На базе до июля 1944 года работало 10 германских специалистов. Однако ее деятельность, начавшаяся в сентябре 1943 года, была прекращена летом 1944 года, когда весь личный состав заразился трихинеллезом. Некоторые — со смертельным исходом. Таковы были последствия удачной охоты на белого медведя, мясо которого немцы употребили в пищу без достаточной тепловой обработки. Хотя при сильно зараженном мясе даже долгая варка или жарение не помогают. Завести новых людей на базу уже не успели, но вывезли на подводной лодке часть оборудования. Строение на земле Александры замечала еще советская воздушная разведка во время войны. Сергей Ковалев в книге «Арктические тени Третьего рейха» пишет, что немецкую метеостанцию на острове Земля Александры видел экипаж ледокола Семен Дежнев в сентябре 1951-го. Моряки обнаружили несколько блиндажей, метеорологическую площадку, обширный жилой бункер, пулеметные гнезда, две радиостанции. Существуют неподтвержденные сведения, что на том же острове находилась и секретная гавань для немецких подводных лодок, обустроенная в природной пещере. Осенью 2016 года эта секретная немецкая военная база была вновь обнаружена и осмотрена российскими исследователями. При раскопках базы были найдены фрагменты немецких мундиров армии и военно-морского флота, оружия и боеприпасов. Создание Персидского коридора. Начало Великой Отечественной войны, вторжение немецких войск на советскую территорию СССР означало, что южный сосед СССР Иран обретает новый стратегически важный статус. Поскольку одним из основных направлений, по которым намеревался наступать вермахт, было как раз южное, с выходом к главным советским нефтепромыслам в районе Баку. 25 июня 1941 года правительство Третьего рейха в своей ноте потребовало от иранского правительства вступления в войну на стороне Германии. Правивший в Иране Реза-шах не спешил принять это решение, а созванный им Высший военный совет проголосовал 24 голоса против и 16 за. Иран не стал союзником Гитлера, несмотря на то, что в течение нескольких лет немецкие агенты обеспечивали в стране соответствующую агитацию. Меньше чем через два месяца, 17 августа 1941 года, когда немцы победоносно наступали в СССР, германский посол фон Этель предложил Реза Шаху военную помощь. Но было уже поздно, и, к тому же, не захватив Кавказ, Германия не могла перебросить большое число войск на помощь Ирану. Черчилль впоследствии говорил, что к тому времени британцы были рады возможности объединиться с русскими и предложили им провести совместную кампанию. 11 июля 1941 года на заседании правительства Великобритании было сформулировано поручение начальникам штабов рассмотреть вопросы, связанные с совместными военными действиями английских вооруженных сил и Красной армии в Иране. Было сказано, что указанные силовые действия станут неизбежными, если Шах немедленно не вышлет прочь всю немецкую колонию в Тегеране. Подготовка ко вводу в войск шла полным ходом, хотя 23 августа Реза Шах сказал английскому посланнику Булларду о своей готовности выслать немцев из Ирана, но общая беспокойность ситуации как в СССР, так и в Англии была уже слишком велика. В самом конце того же месяца Лондон обратился к Москве с предложением ввести войска на территорию Ирана одновременно. Это и произошло, тем самым продвижению немцев в сторону Персидского залива, Ирана, Индии был практически положен конец. При этом у СССР существовало законное обоснование для подобных действий. Советско-персидский договор, заключенный в феврале 1921 года, гласил, что если со стороны третьих стран будут иметь место попытки путем вооруженного вмешательства осуществлять на территории Персии захватную политику или превращать территорию Персии в базу для военных выступлений против России, причем подобные действия будут представлять собой опасность для России или ее союзников, а правительство Персии не сможет или еще почему-либо указанные действия не предотвратит, тогда российское советское правительство будет иметь право ввести свои войска на территорию Персии, чтобы в интересах самообороны принять необходимые военные меры. В книге Александра Орешева в августе 1941 указывается, как развивались события в последние дни перед началом ввода войск. 21 августа около 4 часов утра Ставка Верховного Главнокомандования за подписью Сталина и Шапошникова направила командующим войсками Закавказского и Среднеазиатского военного округов директиву номер 00-1145. В директиве указывалось, с целью предотвращения неожиданностей со стороны Ирана, немедленно с получением настоящей директивы придвинуть войска округа непосредственно на границу с Ираном, но границы не переходить и не перелетать. Командующему Закавказским округом предписывалось также усилить Нахичеванскую группу, включив в ее состав 237-ю стрелковую дивизию и 1-ю кавалерийскую дивизию. Особо оговаривалось в директиве необходимость авиацию иметь в боеготовности, равно и средства ПВО. 22 августа руководство Главного политического управления Красной армии распорядилось подготовить обращение советского командования к иранскому народу, а ГКО издал приказ, по которому части войск Среднеазиатского и Закавказского военных округов стали готовиться к переходу советско-иранской границы и вступлению в пределы Ирана. План операции по вводу советских войск был разработан начальником штаба Закавказского фронта генерал-майором Толбухиным. В Иран 25 августа выдвинулись две армии – 44-я армия, командующий генерал-майор Хадеев, и 47-я армия, командующий генерал-майор Новиков. Успешному вводу войск на иранскую территорию способствовала слаженность и оперативность действий частей Красной армии. В тот же день со стороны Басры и Багдада выступили англо-индийские войска. Английские самолеты сбрасывали на позиции иранской армии листовки, в которых говорилось, что войска СССР и Великобритании не являются захватчиками иранской земли, а лишь стремятся освободить ее от возможного давления и даже военного вторжения со стороны Германии. Подразделение английского флота под командованием коммандора Космо Грэма ранним утром 25 августа начало операцию по занятию городов Бендер-Шахпур, Абадан и Харим-Шехр. Особое внимание в смысле быстрого взятия и тщательной охраны было уделено нефтеперерабатывающему заводу в Абадане. В город был высажен морской и воздушный десант. 27 августа правительство Ирана, возглавляемое премьер-министром Али Мансуром, подало в отставку. Новый кабинет возглавил Мохаммед Фарруги, который приказал армии не оказывать сопротивления союзным войскам. Хотя особых боевых действий, особенно там, где двигались части Красной армии, так фактически не было, 29 августа аналогичный приказ отдал и лично Реза Шах. В Ахвазе, после того, как был оглашен приказ о прекращении сопротивления, англичане объявили, что не намерены отбирать у иранских солдат и офицеров их оружие. Произошел обмен пленными, а после этого состоялся совместный парад англо-индийских и иранских войск. Иранский генерал Шахбахти приветствовал британские войска. Керманшах был объявлен открытым городом, англичане заняли его 1 сентября. Открытыми городами были объявлены также Сенеджедж и Казвин. Союзники координировали свои действия. 30 августа советские и английские войска встретились в Сенеджедже, в 160 километрах к западу от Хамадана, а на следующий день в Казвине, 320 километров к северо-востоку от Хамадана. В одном из донесений английской разведки сообщалось, русские войска во многих отношениях произвели хорошее впечатление на всех без исключения иранцев. У них жесткая дисциплина, поведение рядового состава хорошее, экипировка и внешний вид превосходный. Красную армию встречали достаточно миролюбиво. 30 августа Черчилль прислал письмо Сталину. Известие о том, что персы решили прекратить сопротивление, весьма приятно. Советский лидер ответил, дело с Ираном действительно вышло неплохо. Совместные действия британских и советских войск предрешили дело. Но Иран — только эпизод. Судьба войны будет решаться, конечно, не в Иране. Тем не менее, Персидский коридор сыграл важную роль в обеспечении поставок по ленд-лизу. Борьба с нацистами шла не только непосредственно на фронтах, но и в информационном поле. Советский тяжелый бомбардировщик ночью пересекает линию фронта и кружит недалеко от германской столицы. Трансляцию предполагалось проводить прямо с воздуха, с борта бомбардировщика. Для уверенной передачи вдоль бортов самолета на всю длину протянулись блестящие тросы передающих антенн. Настало время очередного выступления главного фашистского пропагандиста доктора Геббельса. Едва отзвучала последняя пафосная фраза германского пропагандиста, берлинские радиоприемники снова ожили. Миллионы германских граждан услышали четкий, с легким славянским выговором по-немецки, голос Левитана. Раз в 7 секунд на советских фронтах получает свою пулю германский солдат или офицер. Господин Геббельс выступал почти полчаса. За время его речи в боях с Красной армией погибло 250 немецких агрессоров. В рядах этих убитых борцов за интересы кучки германских империалистов могли оказаться ваши мужья, братья, сыновья. Мы знаем, что не вы, не честный немецкий народ развязали эту бессмысленную бойню. Вместе остановим преступное гитлеровское безумие. Мир народам. Радио «В дни войны». Очерки и воспоминания видных военачальников, известных писателей, журналистов, деятелей искусства, дикторов радиовещания. Северные пути. Существовало 5 основных маршрутов поставок американской помощи в СССР. Советский арктический, черноморский, северный русский из Рейкьявика, через Персидский залив и Дальневосточный. Черноморский маршрут действовал только 5 месяцев в 1945 году, и через него прошло 762 720 тонн грузов. Самым безопасным и длинным был маршрут через Персидский залив, но по нему было перевезено 4 659 200 тонн грузов. Больше всего было перевезено по маршруту от американских портов на западном побережье в советские порты Восточной Сибири. На советских судах 9 233 280 тонн грузов, но преимущественно не военного назначения. Путь в Мурманск и Архангельск, кратчайший путь из Америки в СССР и являвшийся с октября 1941 года основной артерией поставок, до середины 1944 года считался опасным, хотя по нему в Советский Союз было доставлено 4 339 680 тонн грузов. Среди тех, кто служил на северных конвоях, был и знаменитый впоследствии путешественник Тур Хейердал. Ему довелось совершать переход в Мурманск, а потом участвовать в боях за освобождение Норвегии. Часть норвежских войск, когда-то эвакуированных в Англию, были осенью 1944 года переброшены с Британских островов в Мурманск, а потом и в Северную Норвегию. Среди норвежских военных был лейтенант Тур Хейердал. Впоследствии он вспоминал. «Мне было 30 лет, когда освобождали Северную Норвегию. Я участвовал в восстановлении радиосвязи, поднимал телефонные столбы. Бывало, поднимаешь столб и слышишь в наушниках на линии русские голоса. Ваши солдаты тоже вели восстановительные работы на севере моей родины. Все мы двигались в одной линии на пути к великой победе». Будущий сподвижник Хейердала в экспедиции на плоту Кон-Тики, радист Кнут Хаугланд во время войны был активным участником подпольной борьбы против оккупантов. Он входил в состав группы, организовавшей взрыв завода по производству тяжелой воды в Вемарке, операция «Ганнерсайт». Это нанесло серьезный удар по планам нацистов создать атомную бомбу. В книге о плавании на легендарном плоту Хейердал писал о своем товарище. Нацистам удалось запеленговать его передатчик, который был установлен в дымоходе больницы в Осло. Немецкие солдаты с автоматами в руках окружили здание и отрезали все входы и выходы. Начальник гестапо Фемер лично руководил операцией и ожидал во дворе, когда к нему приведут Кнута. Однако из больницы стали выносить убитых и раненых гестаповцев, а Кнут, отстреливаясь, спустился с чердака в подвал, перебежал через задний двор и под градом пуль исчез за стеной, окружавшей больницу. Взрыв на заводе был проведен столь искусно, что немцы даже не сразу смогли обнаружить его последствия, а группа норвежских диверсантов успела благополучно уйти. Иногда с ленд-лизом были связаны и курьезные моменты, поскольку советские руководители считали очень важным скорейшее открытие Второго фронта против сил Третьего рейха в Европе, то это напряженное ожидание передавалось всем гражданам страны. В итоге американская тушенка, доставляемая по ленд-лизу, получила народное название «Второй фронт». Кроме этой тушенки, во время Великой Отечественной войны в СССР появились и другие невиданные ранее продукты, изготовленные западными союзниками. Бывали случаи, когда некоторые крестьяне в глухих деревнях, увидев красочные упаковки в городах, считали, что американцы тоже могут и им прислать всяких товаров, и поэтому высеивали поля в форме посадочной полосы, чтобы на нее мог приземлиться американский самолет. Такова была все же не получившая широкого распространения советская разновидность карго-культа.